Глава вторая, в которой утренняя рыбалка превращается в приключение. Паровая машина Пимы резво катилась по берегу красивого лесного озера. Стояло раннее утро, водная гладь искрилась в солнечных лучах. Мелкие волны лениво лизали прибрежный песок. Юные путешественники ехали почти всю ночь, стремясь убраться как можно дальше от белой гривы. Все это время Пима за рулем следил за рычагами переключения скоростей. Триш успел немного вздремнуть, несмотря на сильную тряску. Акаций же спокойно проспал всю дорогу, периодически всхрапывая так, что перекрывал звук работающего парового двигателя. А вот Дарина так и не сомкнула глаз. Она никак не могла успокоиться после всего, что случилось с ней и ее друзьями. И то и дело прокручивала в голове рассказ Марты. «Как можно спокойно спать, узнав, что ты родилась в королевском дворце, и теперь за тобой охотятся посланники злобной колдуньи, помощницы самого императора Всевелдора?» Лишь под утро Пима наконец почувствовал, что силы иссякли, остановил машину и позволил себе немного поспать. Дарина тоже задремала, усталость в конце концов взяла свое. Но долго спать было нельзя, и ранним утром беглецы продолжили путь, обсуждая неожиданную проблему. Где бы раздобыть завтрак? «И как это мы сглупили?» — негодовал Триш. «Ничего съестного не взяли в дорогу». «Тебя только еда и заботит», — упрекнул его Пима. «Вот и занялся бы припасами. Мне вот не до того было. Я думал только о том, как удрать от Эселитов и Каптиль де Гранже». «А я вообще никогда ни о чем не думаю», — заявил Акаций. «И ничего, неплохо живу». «Я тоже о другом размышляла», — призналась Дарина. «Шутка ли узнать, что твоих родителей убили во время дворцового переворота? Если бы не эта проклятая Лионелла, моя жизнь сложилась бы по-другому, жила бы себе во дворце на всем готовеньком». Услышав эти слова, мальчишки примолкли. Каждый из них попал в сиротский приют сразу после гражданской войны, когда королевский трон захватил Всевелдор, провозгласивший себя императором. Родители Триши и Пимы наверняка тоже погибли, иначе жили бы оба в родном доме, а не в казенном учреждении. Если бы не война. Мальчишки и девчонки из соседней деревни все жили с родителями и понятия не имели, что значит расти в приюте, каждый день уворачиваясь от пинков и подзатыльников коменданши Каптильды. А Дарина и ее друзья даже не представляли, каково это — быть обычными домашними детьми. И виной всему были Всевелдор и Лионелла, устроившие войну и свергнувшие прежнего короля. «Но тогда мы, наверное, никогда не встретились бы», — тихо произнес Пима. «Верно», — согласился Триш. «А ведь мы тоже семья». «Точно», — воодушевилась Дарина. «Вы двое для меня самые близкие люди». «Двое? А про бедного кота все позабыли?» — недовольно заворчал Акаций. «Забудешь про тебя, как же!» — рассмеялась девочка и почесала пушистого толстяка за ушами. Тот блаженно заурчал, затем поднялся на задние лапы и принял бравый вид. «Ну, хватит сопли разводить, пора всерьез подумать о завтраке», — скомандовал Акаций. «Что, не знаете, где раздобыть еду? Как говорила ваша чокнутая комендантша, три кочана капусты и ни одной умной мысли на всех». «А что ты предлагаешь?» — спросила Дарина. «Глаза разуйте. Рядом ведь озеро!» — воскликнул кот. «А озеро означает рыбу. Почему бы нам не устроить рыбалку?» «А как ты собираешься ловить рыбу?» — удивилась девочка. «А вы-то на что? Неужели три здоровых оболтуса не наловят рыбы для ослабевшего от голода кота?» «Я бы тоже рыбки поел», — подхватил Пигмалион. «Вареный или жареный?» «От ваших разговоров у меня уже в животе урчит», — признался Триш. «Или прекращайте, или давайте в самом деле рыбачить». «А лодка у вас есть?» — спросила Дарина. «Или эта машина может и плавать?» «Нет», — покачал головой Пима. «Плавать не может. Только тонуть». «Так о какой рыбалке речь?» «Нужно украсть лодку», — предложил вдруг Акаций. «Воровать плохо», — заявила девочка. Кот расхохотался, обхватив себя лапами за живот. «Ой, не могу», — — затрясся он. «Вот умора! Воровать плохо! Скажи это старости Гвидону, у которого вы столько лет тырили огурцы!» «Этот кот еще больше нахал, чем я предполагала», — обиделась Дарина. «Может, просто засунем его в мешок и выбросим на дорогу?» «А кто тогда будет давать вам, обалдуем, ценные советы? Из нашей команды я самый нормальный, а эти сосиска и пончик ничего путного еще ни разу не предложили», — заявил Акаций, кивнув в сторону Триши и Пимы. Те чуть не поперхнулись от возмущения. «Пончик?» — удивился Триш. «Ты же раньше звал его котлетой!» «Мне кажется, с тех пор он еще сильнее растолстел. Теперь уже не котлета, а самый настоящий пончик». «Лодку можно и одолжить», — назидательным тоном произнес Пима. «Когда не воруешь, не так интересно», — разочарованно сказал кот. «Ладно», — смилостивилась Дарина. «Давайте сделаем небольшой привал и подумаем, как наловить рыбы». «Давайте», — кивнул Пигмалион. «Тем более надо набрать хвороста, чтобы можно было ехать дальше. Дрова в топке почти прогорели». Мальчишка остановил машину на песчаном пригорке под большим раскидистым деревом, дабы скрыть ее в тени от палящих солнечных лучей. Неподалеку они увидели длинный деревянный причал, возле которого покачивались лодки рыбаков из ближайшей деревушки. Лодки были привязаны к причалу тонкими цепями или веревками, которые легко можно было разрезать. На причале сидело несколько крупных чаек. Птицы нисколько не испугались детей. Наверное, успели привыкнуть к людям. Птицы с любопытством поглядывали на незнакомых ребят и сопровождавшего их кота. «Займем ненадолго лодку», — предложил Пима. «Все равно рядом никого нет. Местные, скорее всего, еще спят, так что даже ни о чем не узнают». «Попробуйте», — ответила Дарина. «А я пока поищу хворост для костра». Мальчишки вместе с Акацием слезли с машины и побежали к причалу, а девочка забросила на плечо свой рюкзак, так, на всякий случай, и зашагала в ближайший лесок. Вплотную к песчаному пляжу подступали заросли малины, за которыми шелестела листьями березовая роща. «Там обязательно найдутся сухие ветки для костра», — подумала Дарина. Тем временем Пима вытащил из кармана своего халата большой складной нож. Они с Тришем срезали два длинных тонких березовых прута и быстро сделали из них пару удочек. В карманах юного изобретателя нашлись и рыболовные крючки из проволоки, и моток лески. Кот ловко разрыл лапами землю под причалом и откопал несколько жирных дождевых червей для наживки. Затем мальчишки отвязали самую крайнюю лодку. Акаций с готовностью запрыгнул в нее и нетерпеливо забегал по корме. Оставалось лишь надеяться, что никто из владельцев не заявится на берег и не поднимет шума. На середине озера в воде плескалась крупная рыба. Солнечные блики так и играли на ее чешуе. «Рыбка!» — восторженно закричал Акаций и забил хвостом по бокам. «Обожаю рыбку! Ох, и поедим сейчас!» «Сначала нужно ее поймать», — резонно заметил Пима. «Так действуй, толстопузик», — бросил ему кот. «Зря я тебе, что ли, червяков искал?» Пима укоризненно покачал головой и прошел на нос лодки. Триш подал ему весла, затем тоже перелез через борт. Они оттолкнулись от причала, и лодка легко заскользила по водной поверхности. Несколько чаек покачивалось на воде, высматривая рыбу и не обращая особого внимания на юных рыбаков. Пима насадил на крючок червяка и забросил его в воду. Триш последовал его примеру. Началось долгое и томительное ожидание. В это время Дарина направилась к березовой рощице, напрямую через колючие заросли малины. Внезапно она заметила на ветках множество крупных спелых ягод. В белой гриве малина была большой редкостью, поскольку местные жители в основном выращивали клубнику. Дарина сорвала несколько ягод, положила в рот и зажмурилась от восхитительного вкуса, моментально забыв, куда и зачем шла. Она начала рвать ягоды обеими руками, но почти сразу подумала, что мальчишки тоже не откажутся от такого угощения. Хорошо бы принести им побольше. Вот только куда складывать ягоды? В рюкзак? Но он испачкается, а ягоды помнутся. Тут Дарина вспомнила, что видела в багажнике рядом с сундуком ведьмы Амалии пустое ведерко. Если наполнить его малиной, хватит и прожорливому Тришу, и сладкоежке Пигмалиону. А кот наверняка откажется. Коты ведь не едят ягоды. Но уйти из малинника оказалось непросто. Спелые, просвечивающие на солнце ягоды сами просились в рот. Дарина срывала их одну за другой, уходя все дальше от машины, и вдруг поняла, что уже не помнит, с какой стороны находится тропинка, по которой она пришла. Оглядевшись по сторонам, Дарина решила, что лучше идти на крики чаек, чтобы попасть обратно на песчаный пляж. Пробравшись через малинник, она очутилась на поляне, посреди которой возвышался пригорок, а на пригорке валялась шуба с густым мехом. «Надо же!» — удивилась девочка. «Какой-то болван такую хорошую шубу выбросил. Да из нее всему приюту на зиму варежек можно нашить». Дарина схватила шубу и потянула изо всех сил. И тут весь пригорок, который был раза в два, а то и в три больше девочки, с недовольным ворчанием начал поворачиваться. Ошеломленная Дарина увидела свирепые глаза и оскаленную пасть. Ей еще никогда не доводилось встречаться лицом к лицу с медведем, но тут она сразу догадалась, что это за зверь. Он был огромный. Морда перемазана малиновым соком, веточки и листья застряли в густой шерсти. Он удивленно уставился на девочку и вопросительно фыркнул. И тут Дарина сделала то, чего сама не ожидала. Она всегда считала себя на редкость смелой, но при виде гигантских медвежьих зубов девочка издала такой вопль, что зверь подпрыгнул на месте от неожиданности, а затем бросился в лес, не разбирая дороги. С перепугу он сшиб на бегу молодую березку. Послышался громкий треск, деревце переломилось пополам, а с ветки взмыла потревоженная чайка и с хриплым криком понеслась в сторону озера. Девочка побежала в противоположную сторону, не переставая визжать от страха. В это время Пигмалион в очередной раз взмахнул удочкой над головой, чтобы закинуть крючок подальше. Его леска захлестнула лапу пролетавшей чайки, той самой, которая только что сорвалась с березы. Птица забила крыльями и заорала громче Дарины. «Эй, а ну отдай мою леску!» — рассердился Пима и резко потянул удочку на себя. Не ожидавшая такого поворота событий чайка забилась еще сильнее и окончательно запутала леску. «Отпускай!» — завопил Триш. «Удочку не отдам!» — упрямо заявил Пима. «Отдай, а то хуже будет!» — крикнул Акаций. «Чего?» — не расслышал Пима. Пространство вокруг озера наполнилось громкими криками птиц и хлопанием крыльев. Целая стая чаек взмыла в небо. Только что возле причала их было не больше десятка, и вдруг оказалось несколько сотен. «Она позвала подмогу!» — в ужасе заорал кот, зажимая уши. Что тут началось? Чайки пикировали на лодку, били пассажиров крыльями и клювами, осыпали их своими снарядами. «Полундра!» — верещал Акаций. Горе-рыбаки заметались по лодке. В мгновение ока они сплошь покрылись вонючими белыми потеками. Над озером стоял такой шум и гам, аж уши закладывало. А тут еще и Дарина с визгом выбежала на берег. «Караул!» — Акаций вцепился когтями в край лодки, всеми силами стараясь не оказаться за бортом. Тут особо меткая чайка сбросила снаряд прямо ему на голову. Кот завертелся волчком, судорожно замахал передними лапами и начал шипеть и плеваться. Мальчишки пытались отогнать птиц веслами, но их попытки не увенчались успехом. Казалось, чаек стало только больше. На заляпанных сверху донизу Пиму и Триша было жалко смотреть. Тем не менее, Дарина, увидев эту сцену, забыла про медведя и с хохотом повалилась на песок. Наконец, Пима нашел решение. Он выхватил из кармана нож и перерезал туго натянутую леску. Освободившаяся чайка тут же улетела прочь. Остальные птицы последовали за ней, напоследок метнув в рыбаков еще по паре снарядов. И над озером вновь установилась прежняя уютная тишина. Обгаженная лодка медленно причалила к берегу. Пима и Триш тут же спрыгнули в воду и начали энергично отмываться. Кот Акаций, из черного ставший белым, плескался на мелководье и ругался, на чем свет стоит. Дарина даже не думала, что коты способны так сквернословить. Вдруг со стороны причалов послышался чей-то громкий смех. Ребята настороженно замерли. Акаций пулей вылетел из воды и хотел забиться в рюкзачок Дарины, но промахнулся и нырнул ей под мышку. Девочка взвизгнула и еле вытащила мокрого, упирающегося акации из-под руки, после чего ей удалось затолкать его в свой рюкзак. Подняв голову, Дарина увидела невысокого, добродушного старичка в поношенной рыбацкой куртке и резиновых сапогах. Он шагал к ним по песку и, заливаясь смехом, утирал ладонью слезы. «Знатно они вас отделали», — сказал старичок. «Давно я так не хохотал. Если смех — лучшее лекарство, я просто обязан излечиться от радикулита. Вы откуда, ребятки?» «Мы путешествуем», — неуверенно ответила на вопрос Дарина. «Решили вот ненадолго остановиться, устроить привал». Старичок выглядел вполне безвредным, но следовало соблюдать осторожность. «Хорошее место выбрали, рыбное!» Старик опять расхохотался. «Да только ничего не поймали», — расстроенно сказал Триш. «Ох!» — выдохнул старик. «Я как увидал, что тут творится, обо всем на свете забыл. Сначала хотел вас отругать, но вам и так досталось». Он подтащил лодку к пристани и привязал на старое место. «Мы бы ее вернули», — начал оправдываться Триш. «Верю. Вы с виду, ребята, неплохие», — сказал старичок. «Это лодка моего приятеля. Я у него тут гощу неподалеку, в соседней деревеньке. Думаю, не стоит ему об этом эпизоде рассказывать. Все ведь обошлось». «Только мы без завтрака остались», — хмуро сказал Пима. «Ну, это не проблема», — сказал старичок. «Я тут рыбачил за причалом, так что у меня найдется пара рыбешек. Давайте вместе сварим уху да перекусим хорошенько. Меня, кстати, все зовут Дедом Мартьяном». «А мы Дарина, Триш и Пима. Очень приятно». Старик достал из вещевого мешка котелок и несколько картофелин. В ведре у него лежала пара крупных рыбин. Ребята набрали хвороста и сложили его в кучку, как учил когда-то кузнец Дормидонт. Пигмалион достал зажигалку и развел огонь. У него в карманах можно было обнаружить массу самых разных вещей, и друзья уже давно перестали этому удивляться. Пока дед Мартьян чистил рыбу, Дарина показала мальчишкам, где растет малина, и они быстро наполнили ягодами большую миску, которая нашлась в машине. Вскоре в котелке уже вовсю кипела густая уха. Ребята, облизываясь, следили за ней с ложками в руках. Тут акаций, все это время беспокойно ерзавший в рюкзаке, наконец не выдержал и вылез. Усевшись у костра, он с недовольным видом начал вылизывать мокрые бока, бдительно поглядывая на котелок. «Интересно, как в этих краях относятся к котам?» — подумала Дарина. «А вдруг старик сейчас заорет или вообще хлопнется в обморок?» «Вот это котище!» — воскликнул дед. «Ваш?» «Наш!» — покосившись на акации, ответила девочка. «Вы котов не боитесь?» «А чего их бояться?» — пожал плечами Мартьян. «Коты они и есть коты. В нашем доме они постоянно жили до той истории с захватом рыбной промышленности. Если коты не говорящие, с ними можно иметь дело. Ваш-то ведь не говорит?» «Нет-нет, не говорит!» — в один голос выдохнули ребята. Акаций метнул на них мрачный взгляд, потом с жалобным видом показал лапой на котелок и на свой рот. «Кушать хочет, бедолага», — догадался Мартьян. «Сейчас мы его накормим». Уху быстренько разлили по мискам и с аппетитом принялись за еду. Коту щедро плеснули в крышку от котелка, и тот мигом вылизал все дочисто. Затем Акаций вальяжно подошел к Дарине, вспрыгнул ей на колени, обнял лапами за шею и сделал вид, что заснул. Сам же недовольно шепнул на ухо девочке. «Испортил продукт, старый хрыч». Это вышло громче, чем он планировал. «Чего?» — не расслышал Мартьян. «Ничего», — перепугалась Дарина. «Это я кашлянула». «Что за манера все жарить и варить?» — продолжал возмущаться кот. «Вы, люди, ничего не понимаете во вкусной и здоровой пище». Старик удивленно уставился на девочку. Та пихнула кота в бок и прикрыла рот рукой. «Не простыла ли ты, Дарина?» — поинтересовался дед Мартьян. «Может, приготовить тебе отвар из малины?» «Спасибо, не надо. Я просто поперхнулась. Со мной все в порядке». Дед продолжил хлебать уху, но все же иногда с интересом поглядывал на девочку и ее кота. Не прошло и получаса, как компания прикончила уху. Сытые мальчишки и кот блаженно растянулись на мягком теплом песке, а Мартьян пошел мыть котелок. Дарина вызвалась помочь ему и начала отмывать ложки. Триш, Пима и Акация лениво за ними наблюдали. «Далеко ли путь держите?» — поинтересовался старик между делом. «Пока не знаем еще», — ответила девочка. «Едем, куда глаза глядят». «А откуда будете?» «Из Белой Гривы». Мартьян замер с котелком в руках, затем кивнул. «Теперь мне все ясно», — сказал он. «Я вам, ребята, вот что скажу. Не знаю, что там на самом деле стряслось в Белой Гриве, но уже во все стороны слухи запущены, что из тамошнего сиротского приюта сбежали три опасных преступника». Дарина побледнела, а Триш и Пима напряглись, готовые вскочить в любую минуту. «Это не мы!» Дарина была готова провалиться сквозь землю. «Говорят, это двое мальчишек и девочка, а с ними говорящий кот из кошачьего братства. Якобы они обокрали свою комендантшу и скрылись с ее деньгами». «Вранье!» — воскликнул Триш, но тут же испуганно умолк. «Вот болван!» — завопил Акаций и треснул парня лапой по затылку. «Всех нас выдал! Когда ты научишься держать язык за зубами? Придется теперь этого Мартьяна к дереву привязать, а в рот ему воткнуть рыбий хвост, чтобы тревогу не поднял!» — не унимался кот. «Какой славный котяра!» — рассмеялся старик. «Лезть тебе не поможет!» — заявил Акаций. «Но ты продолжай, продолжай!» «Я о вас никому ничего не скажу», — спокойно произнес дед Мартьян. «Но у вас на шее видны следы от ошейников. Вы уж, ребятки, пока солнышко светит, старайтесь загореть посильнее. И шеи свои от людей пока прикрывайте, иначе схватят вас жандармы, и проблем не оберетесь». Ребята молча переглянулись. «А вы нас точно не выдадите?» Недоверчиво прищурилась Дарина. «Точно», — улыбнулся старик. «Я новые власти терпеть не могу. При старом короле у меня свой рыбный завод был, от отца по наследству достался. Но наместники императора все отобрали, и теперь приходится служить инженером на военном заводе. Так с чего мне им помогать? А, кстати, что такого вы натворили?» «Да ничего, просто сбежали из приюта», — ответила девочка. «А жандармы-то шуму подняли», — покачал головой старик. «Я думал, не иначе, как банк ограбили. Совсем уже одичали имперские прихвостни. По всему округу только о вас и говорят». «И не грабили мы Коптильду», — сказал Пима. «Она сама все украла, она нас свалила». «Да, дела. Сейчас по всей империи такое творится», — согласился дед Мартьян. «Кругом одни воры да жулики, и все они высокие посты занимают. При короле Ипполите такого не было». Он насмешливо взглянул на Акация, сидевшего на песке рядом с Дариной. «Ну а ты чего молчишь, котейка? Скажи еще что-нибудь. Я никогда не слышал, как коты разговаривают». «Когда нечего сказать, лучше помалкивать», — хмуро отозвался Акаций. Мартьян не скрывал своего восхищения. «Говорящий кот!» — воскликнул он. «Ну не чудо ли? А еще что-нибудь скажешь?» «Не отвяжется теперь», — недовольно пробурчал кот. «Навязался же на наши головы». Старик добродушно расхохотался. «Его зовут Акаций», — улыбнулась Дарина. «Он наш друг. Хотя иногда хочется засунуть его в мешок да зашвырнуть подальше в кусты». «Разве с таким душкой, как я, можно так поступить?» Кот сделал невинные глаза. Мартьян захохотал еще громче. «А где вы ночевать собираетесь?» — спросил он, немного успокоившись. «Мы пока не думали об этом», — призналась Дарина. «Сегодня вообще в лесу спали». «В лесу опасно», — нахмурился дед. «Здесь сейчас столько разного сброда ходит. Жулики разные, грабители. Как бы вас самих не обокрали». «Нам надо добраться до какого-нибудь постоялого двора», — сказал Пима. «Мы могли бы даже заплатить за ночлег. Тут ничего такого нет поблизости». «Насчет постоялых дворов не знаю», — пожал плечами Мартьян. «Но если ехать весь день, к вечеру доберетесь до города Чугунная голова. У меня там есть домик на окраине. В нем живет моя дочь с внучками. Можете остановиться у них. Они будут рады гостям». «Чугунная голова?» — удивился Триш. «Никогда не слышал такого названия». «А вы когда-нибудь выезжали из своей белой гривы?» — спросил Мартьян. Ребята одновременно покачали головами. «Тогда не мудрено, что вы не слышали о Чугунной голове. Это самый крупный город в наших краях, центр округа. Белая грива и все ближайшие деревни находятся в его подчинении. В этом городе сосредоточена вся крупная промышленность нашей империи. Сплошные фабрики да заводы. На одном из таких я и работаю. Раньше мы делали больших шагающих роботов для военных. Но потом правительство решило, что это слишком дорого и не оправдывает затраченных средств. Теперь мы строим дирижабли и дельтапланы для армии императора». «О!» — восторженно воскликнул Пима. «Шагающие роботы! Я много о них слышал, но ни разу не видел!» «И не увидишь», — сказал Мартьян. «Когда имперские селиты начали общаться с колдунами из других миров, они обнаружили странное местечко под названием Глубинные империи. Технологии там не чета нашим, сильно шагнули вперед. Вот техномаги Глубинных империй и поделились с нашими инженерами методикой создания больших боевых роботов. Только их давно не производят. Может, где-то на свалках и найдется что-то, но действующих единиц уже не осталось». «А много существует других миров?» — зачарованно спросила Дарина. «Этого никто точно не знает. Говорят, некоторые колдуны способны проходить туда, используя зеркала и различные диковинные артефакты. Но сам я такого никогда не видел». «А на дирижабли с вашего завода можно взглянуть?» — не унимался Пигмалион. «Мы видели их только в небе, а я всегда мечтал рассмотреть хоть один вблизи». «Ну, это ты по адресу обратился», — улыбнулся старик. «Могу устроить для вас экскурсию. Я ведь и сам скоро возвращаюсь в Чугунную голову».